Глава 20. Необратимость. Дима. Голова тяжелая, будто налитая свинцом. И все вокруг, как в тумане, размытое, серое, мерзкое. Посреди тумана только одно яркое пятно. Ее лицо. Голубые глазища, губы красные, пухлые, слезы на щеках. Ненавижу ее. Ненавижу. За то, что изменяла. За то, что предала, за то, что и сейчас продолжает врать. Какую-то хуйню несет про то, что она не виновата. Схера ли не виновата? Сама только что призналась, что тут был этот... дружок ее. Забыл, как его зовут. Сломаю ему завтра руки и ноги. Хотя завтра я уеду уже. Похуй. Вернусь, сломаю, а потом снова уеду. Навсегда уеду подальше от этих глаз. От этих губ. От тупых розовых волос, от тонкой футболки, через которую по-блядски торчат соски. Ненавижу. Но когда падаю на нее, стискиваю тонкие руки и вжимаю ее в диван, меня накрывает бешеным злым желанием. Хочу ее. Все равно хочу. Сука, почему так? Где моя ебаная гордость? Я же уйти, блядь, хотел. Вгрызаюсь в соленые пухлые губы. Языком заталкивая все возражения обратно в ее лживый рот. Целую грубо, не сдерживаясь, а она возмущенно мычит мне в губы. Но отвечает. Отвечает, блядь. В крови вспыхивает пожар. Как будто в спирт, который я в себя залил, бросили спичку. И теперь пиздец. Пламя полыхает до неба. В висках стучит, я еще сильнее наваливаюсь на Ленку и грубо трусь об нее вставшим членом. Ебаная ведьма. Мне должно быть противно, что я хер знает какой в очереди на это тело. Но нифига. Впиваюсь в тонкую шею, на которой бешено колотится пульс. Кусаю, вылизываю, как зверь, и дурею от ее запаха. Как можно несколько часов назад кувыркаться с мужиком, а пахнуть все равно так сладко, так невинно? Рву на ней футболку, не обращая внимания на испуганный вскрик, и едва не рычу от возбуждения, увидев... торчащие соски. Твердые, вкусные. Впиваюсь в них по очереди губами, и Ленка вдруг тихо, но очень сладко стонет. «Дима, Дим!» выдыхает она. «Молчи». Я грубо стягиваю с нее шорты вместе с бельем и на секунду замираю, впившись в нее глазами. «Блядь, какая же она!» Светлая кожа, яркие соски, тонкая талия, круглые бедра, светлые завитки волос. Я готов ее сожрать, присвоить, всю ее заклеймить засосами. Хищно оглядываю ее тело, выискиваю следы того, другого, кто ее сегодня трогал. И не нахожу. Сказала ему быть осторожным, да? Хрипло шепчу я. Кому? Я тебя не понимаю, Дим. Похуй. Я осторожным не буду. Встаю, чувствуя, как меня ведет куда-то в сторону. Еле удерживаю равновесие, роюсь в сумке и достаю упаковку презиков. Достаю один, рву зубами и надеваю на член. Ленка следит за мной испуганным взглядом. «Дим, давай не сейчас». «Сейчас! Я хочу ее взять грубо и резко, а потом уйти». Трахнуть ее, цинично выебать, чтобы перестать о ней думать, чтобы Ленка перестала быть навязчивой, запретной фантазией, а стала прошлым. Просто сексом, просто перепихом, который легко забыть. Но едва я вжимаю ее в кровать, как Ленка вскидывает на меня полные слез голубые глаза. «Я боюсь, Дим», — шелестит ее голос. «Будет больно, да?» И меня словно пополам режет. «Сука, не могу! Не могу делать ей больно! Лучше сам сдохну!» «Не бойся!» — хриплю я. «Не будет!» Целую ее дрожащую, обнимаю и согреваю собой. Ни о чем не думаю, ничего больше не помню. Вылизываю тонкие ключицы, глажу скрытый под светлыми завитками вход. Там жарко, тесно и пока недостаточно влажно, чтобы принять меня. Облизываю пальцы, прижимаю их к чувствительному узелку клитора и ритмично ласкаю, пока Ленка не вскрикивает сладко и не выгибается навстречу моим движениям. От этого сносит голову. Желание опять вскипает. Перед глазами все заливает алым, и сдерживаться уже становится невозможно. Жадно целую ее, ласкаю грудь, плечи, а сам раздвигаю стройные ноги и вхожу в нее, поймав приглушенный вскрик губами. Тугая. Такая тугая, что у меня дыхание перехватывает от того, как тесно она сжимает мой член. Кажется странным, что она настолько узкая. Но я уже не помню, почему это странно. Стиснув зубы, продолжаю входить. Медленно, плавно. Потому что по-другому просто не получится. Какая же сладкая. Расслабься. Хриплю я, целую в губы, а потом опускаю голову и вбираю в рот один из сосков. Ласкаю, облизываю. Ленка начинает чаще дышать подо мной и постепенно пускает все дальше и дальше, до самого конца. Оказываюсь в ней полностью, и это такой кайф, которого я в жизни не ощущал. Не смогу долго. Выдыхаю я сквозь зубы. Бля, как же охуенно. Хватает нескольких движений, чтобы кончить. Пытаюсь растянуть мое и ее удовольствие, но тело мне не подчиняется, а после оргазма особенно. Целую Ленку в губы, скатываюсь с нее, а глаза сами закрываются. Падаю головой в подушку, на ощупь стягиваю презик и швыряю его куда-то на пол. Похуй. Потом уберу. Дима. Чувствую, как ее горячий лоб прижимается к моей груди. Но нет никаких сил открыть глаза. Почему? Потому что я напился. А почему я напился? Почему? Приходится напрячься, чтобы вспомнить. Потому что Ленка трахалась с кем-то, пока меня не было. И врала мне. Сейчас это кажется таким далеким, что я даже боли не чувствую. Уплываю в беспамятство, проваливаюсь в тяжелый сон. Дима, прощаю тебя за твое блядство. Я с трудом ворочаю языком, потому что вырубаюсь. Мара была права. Ты просто такая. Любишь трахаться, мужиков любишь. Я не останусь, это мерзко, но прощаю. Непонятная боль обжигает щеку. Она что-то говорит мне, но я ничего не слышу. И ничего не чувствую. Сплю. Как же пиздецки болит голова. Болит прямо во сне, а еще дико хочется пить. Мне снится, что я сую голову в морозилку, глотаю острые кубики льда, и от этого вроде как становится легче. А потом опять хреново, как будто по башке кто-то херачит молотком. С трудом разлепляю глаза и в первую секунду жалею, что вообще проснулся. Во рту мерзко и сухо. А головная боль такая, что, кажется, мозги сейчас через уши вытекут. С трудом встаю с кровати, пошатываюсь, буквально на ощупь добираюсь до ванны, выкручиваю кран и подставляю голову под безжалостную ледяную струю. Потом пью, зачерпывая воду горстями, и снова засовываю голову под кран. Вот так, да. Так чуть легче. Сколько я вчера выпил? Одну бутылку точно, а потом еще пару стопок, кажется. Или это уже вода была? Я ведь хотел еще за руль в таком состоянии сесть. Придурок. Хорошо, что Вартан отобрал у меня ключи и довез до дома. Я ему еще денег потом сунул за это. Это я помню. Жаль, что остальное, сука, я тоже не забыл. Как было бы проще, если бы меня херануло амнезией, но... Нет. Все помню. Помню, почему напился. Помню, как душу в мясо резала. Помню, как бухала, а потом пришел домой. И вместо того, чтобы собрать вещи и уйти нахер, переспал с Ленкой. Это из-за бухла у меня самооценка в жопе оказалась. Она мне врала, с другим ебалась, вот в этой же комнате, а я не удержал хер в штанах и завалил ее. Дебил. Все, блядь, у меня идет наперекосяк, когда эта Ленка рядом оказывается. Стоп. А где она? Я выхожу из ванны и возвращаюсь в зал. Там пусто. Иду на кухню, там тоже никого нет. Заглядываю в спальню, где так и не начали ремонт. Но там, конечно же, тоже пусто. Так, не понял. Я снова иду в зал, и мой взгляд падает на разворошенную постель. Я зачем-то сдергиваю мятое одеяло, как будто Лена может прятаться под ним. И вижу на простыне что-то странное, темное пятно, похожее на кровь. Наклоняюсь ближе. Реально кровь. От меня, что ли? Разглядываю свои руки, но царапины от шипов слишком мелкие и давно затянулись. От них бы не было так. Максимум пара капель, но точно не пятно. Мысли тяжелые и неповоротливые. Думание приносит почти физическую боль, но, несмотря на это, в голове все же ворочается смутная догадка. Я смотрю на пол с той стороны дивана, где спал я, и вижу валяющийся на полу презерватив. Он тоже в крови. Блять, я был настолько груб. К горлу подкатывает тошнота. Я тру виски и отчаянно пытаюсь вспомнить. Я был в ярости, да, но точно не стремился делать больно. Наоборот, старался, чтобы все было по-нормальному, хотя это было тяжело. Она была такая тесная, как будто... Я замираю. Блять! Но это же невозможно! Я не мог лишить ее девственности, если до этого она трахалась с Кастетом. Может, это подстава? Может, Ленка специально налила сюда краску или еще какую-нибудь хуйню? Да не. Кровь подделать можно, но то, какой она была узкой, нереально. Получается, она с ним не трахалась? Но я же видел. Может, у меня какие-то галлюцинации? Я сажусь на край дивана, сжимаю пальцами ноющие виски, зажмуриваюсь и пытаюсь вспомнить эту тошнотворную картинку. Как я захожу, как вижу эту худую пацанскую спину и бритый затылок, а под ним девушка, лица не видно, но ее светлые волосы... Светлые. Что-то здесь не так. Еще сильнее сжимаю виски, напрягаюсь. И тут меня накрывает так резко, что даже боль на мгновение утихает. У Ленки не белые волосы. Больше не белые. Она их покрасила. Они у нее розовые. Розовые, сука! Кого трахал в этой комнате ебучий Кастет? Какого хуя он вообще тут был? И что же наделал я? Ленка! Кричу я громко. Лена! Эхо отдается в пустых стенах и ничего мне не отвечает. Я вскакиваю, с трудом справляясь с внезапным приступом дурноты, и ищу свой телефон. Его нет ни в комнате, ни в прихожей, ни в сумке. Проебал, что ли? К счастью, до меня допирает пойти в ванну и пошариться в карманах грязных штанов, в которых я был вчера. И вот там он находится. Конечно же, разряженный наглухо. Дальше время тянется болезненно медленно. Пока я нахожу зарядку, пока иду к розетке, пока бесконечно долго смотрю на темный безжизненный экран. Наконец он вспыхивает мягким светом. Я дрожащими пальцами набираю пароль и вижу 30 пропущенных от Лены и 10 от Лекса. Ему что понадобилось? Тоже меня искал. А еще меня ждет целая гора сообщений, которые Ленка мне вчера отправляла. Ты где? Я скучаю. Я волнуюсь. Прости меня, я все объясню. Что она хотела мне объяснить? Почему я, мудила, не заткнул свой рот и не выслушал ее? Торопливо набираю ее номер, но слышу только странные короткие гудки. Еще раз результат тот же самый. Лен, ты где? Торопливо пишу ей сообщение, но оно не доставляется. И в этот момент в дверь раздается звонок. Слава богу, пришла. Меня накрывает таким облегчением, что я несусь, как пацан, к двери. По дороге соображаю, что до сих пор не одет. Возвращаюсь в комнату, хватаю из раскрытой сумки чистые трусы, натягиваю на себя и мчусь обратно. Открываю замок, распахиваю дверь и настороженно замираю, глядя на двух рабочих, стоящих на пороге со стремянкой. Они тоже удивленно смотрят на меня, одетого в одни трусы. «Дмитрий!» Бодро спрашивает тот, что постарше. «День добрый. Мы стены пришли красить. Вы тут заявочку оставляли. Раньше приехать не могли. Работы было много». Я молча смотрю на них. «Адресом, что ли, ошиблись?» Озадаченно спрашивает второй рабочий у первого. «Не ошиблись». Выдавливаю я из себя. Стараюсь быть вежливым, хотя хочется орать матом. Ситуация просто поменялась, мужики. Без обид. Сейчас заплачу. Я роюсь в бумажнике. Там, к счастью, еще остался налик после моего вчерашнего загула. Отдаю им по 5000, еще раз извиняюсь за накладку и захлопываю за ними дверь. Где Ленка? Куда она делась? Натягиваю на себя штаны, куртку прямо на голое тело, сую ноги в кроссовки, беру ключи и выскакиваю из дома. Мне нужен этот ебучий кастет. Он по-любому знает, где моя Ленка. Я обхожу весь двор, спрашиваю у бабок на скамейке, в какой квартире он живет. Иду туда и звоню в дверь. Мне открывает бледная женщина в замызганном халате. Откуда-то из комнат доносится детский крик. «Бори нет», — устало говорит она. «Гуляет». «Где гуляет?» Сижу я сквозь зубы. «А я почем знаю?» Я еще раз обхожу наш двор, иду в соседний, и вот там, на скамейке, вижу этого мудилу, обжимающегося с какой-то девчонкой. Я не помню, как я оказываюсь у этой скамейки, но это происходит быстро, как будто я телепортировался. Отрываю кастет от его тёлки, хватаю его за грудки, приподняв над землёй, и рычу ему в лицо. «С кем ты вчера был в нашей квартире? С кем, сука?» Кастет что-то невнятно хрипит, но вдруг в мою руку решительно вцепляется эта девчонка. «Пустите его!» — визжит она. «А ну отпустите! Сейчас мой папа приедет! Он нас в аэропорт повезёт!» Слово «аэропорт» выбивает меня из колеи, потому что это как-то странно и вообще не в тему. Поворачиваю голову и реально вижу возле скамейки большой чемодан. «Съебаться собираешься?» Рявкаю я. «Нет, это я уезжаю!» Опять встревает эта девка, и я, наконец, смотрю на нее внимательнее. «Сука, у нее длинные светлые волосы!» «Это ты с ним была вчера?» Грубо спрашиваю я у нее. «В нашей квартире?» Она торопливо кивает. Я не сильно бью кастета под дых, а потом отпускаю. Он падает на скамейку, согнувшись пополам и испуганно глядя на меня. «Мы ничего такого не делали!» — хрипит он. «Нам Ленка разрешила! Мы ничего не трогали, правда!» «Нахер она тебя вообще пустила?» — зло говорю я. «Поебаться, блядь, негде было!» «Да, негде!» — упрямо вздергивает подбородок эта девчонка. «Вам лично это как помешало? Дома никого не было, а мы потом все за собой убрали!» Молчу. Я не знаю, чью голову мне сейчас сильнее хочется расколоть, как гнилую тыкву. Кастета или свою. «Где Ленка?» — спрашиваю я. «Не знаю», — удивленно говорит Кастет. «Я только вчера ее видел, когда ключи возвращала, а сегодня нет. Надька, ты?» Девчонка тоже мотает головой. «Ясно». Роняю я, поворачиваюсь к ним спиной и ухожу. «Эй!» Робко окликает меня Кастет. «Чё?» Оборачиваюсь к нему. «Работа у вас мне теперь не светит, да?» Напряженно спрашивает он. «Я сначала хочу послать этого идиота нахуй, но потом вспоминаю его усталую, задерганную мать. Смотрю на его потрёпанный шмот и вспоминаю себя. Нет, я таким не был. Да, у меня тоже нихера не было, но я лез во всякое дерьмо, чтобы это достать. И в криминал в том числе. Не уверен, что это нормальный путь, так что... Пусть забирает свой шанс. Проебался я из-за него, но виноват не он. Я своих слов назад не беру. Равнодушно говорю и ухожу, не дожидаясь ответа. С каждым шагом мне становится все херовей и херовей, потому что я, наконец, осознаю весь масштаб пиздеца, который сотворил. Ленка мне не врала. Она и правда была невинной. Да, она в обход меня позвала к нам в дом эту парочку. Но она мне не изменяла. Она ни с кем, кроме меня, не была, а я... Напился и трахнул ее, как какую-нибудь проститутку. Называл блядью. А она просила прощения, плакала. Господи, какой же я мудак. Гондон, мразь. Я всегда гордился тем, что умею трезво оценивать ситуацию. А тут повел себя, как психованный малолетка. Обидел ее. Обидел девочку, которая мне доверяла. Любила меня. Ради которой я на все был готов. Я смог защитить ее от всего, кроме себя. Забегаю обратно в квартиру и теперь вижу то, чего не заметил с утра. Ленкины вещи исчезли. Нет куртки, обуви, телефона, ноута, зубной щетки в ванной, одежды. Куда она пропала? Я должен ее найти. Должен. Хотя бы для того, чтобы встать перед ней на колени и попросить прощения.